Глава 7. Иногда бабушка, а потом и мама брали Зорана с собой на работу, в медицинский корпус. Для него накрывали одеялом стол или пару сдвинутых стульев, оставляли несколько безнадежно сломанных приборов и сажали в импровизированное убежище мальчика. Там он и сидел много часов подряд с перерывами на еду и сон. Иногда что-то чинил, но даже если нет, к пациентам он не приставал. Бабушка с умилением говорила: «Это потому, что он умничка». На самом деле он был просто замкнутым, а порой и трусоватым. Его пугали все эти обожженные женщины, покрытые шрамами мужчины, существа, в которых и люди-то узнавались с трудом. Но они до истерики пугали, и он наблюдал за ними через складки одеяла, ну и, разумеется, слушал. Он запомнил, как охотники, осмеливавшиеся выходить в пустоши, рассказывали: «Там нужно очень четко понимать, с кем ты имеешь дело, даже если вид не знаешь. Когда ты кого из этих выродков в угол загоняешь, они себя по-разному ведут. Одни дерутся, как бешеные, насмерть, иногда побеждают, даже если не могут. Вторые быстро сдаются, притворяются мертвыми, потом и умирают. Очень важно отличать одних от других по первым же признакам, потому что когда ошибаешься, ну, у тебя не так много конечностей на новые попытки». Зоран и сам не знал, зачем сохранил слова в памяти. Почему-то это вдруг всплыло теперь. Пожалуй, потому что он и сам оказался загнан в угол, и ему предстояло узнать, к какому типу пустынных зверей он относится. Результат его не порадовал. Он был из тех, которые умирают быстро и без боя. Когда до него дошло, что рядом с ним не просто беженцы, а очень опасные диверсанты, ему стало совсем плохо. Сердце забилось так быстро, что казалось, оно не выдержит. Вот-вот разорвется на части и истечет кровью внутри. Мышцы налились тяжестью, голова гудела и кружилась, во рту появился неприятный горьковатый привкус. Зорну захотелось положиться на переговоры. Рассказать этим троим, что он все знает, умолять их о пощаде, объяснить, что он очень ценный заложник, убивать его ни в коем случае нельзя, потому что его дома мама и бабушка ждут. Он даже открыл рот, чтобы начать слезную мольбу, а потом закрыл, не издав ни слова. Разум, пусть и пронизанный ужасом, продолжал работать. Да, Зоран с сожалением признавал, что родился трусом, но при этом умным трусом. И он был способен просчитать, что его мольбы ни к чему не приведут. Речь идет о диверсантах, выпустивших мутантов. Они никого уже не пожалели, даже себя. Если бы им нужен был заложник, они бы сами отправились на его поиски. Если Зоран сознается, что выяснил нечто важное, его устранят как помеху. Нет, рыдать нельзя. А что можно? Как справиться? Он ведь даже не знает, с кем имеет дело. То, что они сказали, скорее всего, ложь минимум наполовину. Зорану нужна была помощь, срочно, а он понятия не имел, как ее получить. Судя по тому, что они сотворили с системой лаборатории, в компьютерах они разбираются. Если он сейчас отправит сообщение кому-то из своих, диверсанты вполне могут перехватить его. Получается, тупик? Или нет? Попытка использовать традиционные способы связи грозила быстрой смертью, но ведь были еще пути, о которых беженцы не знали, потому что это слишком странно, слишком необычно, а сейчас, возможно, спасительно. Зоран прекрасно помнил экзамен, на котором опозорился вместе со всеми, и помнил, что случилось позже. Марк Вергер уже не раз демонстрировал, что обладает какой-то непонятной способностью к прямому восприятию сигнала. А Зоран, в свою очередь, знал, что мастера контроля в чрезвычайных ситуациях могут использовать закрытую линию, доступную только им. Правда, изучал он эту связь лишь в теории, попробовать ему не довелось, но когда на кону оказывается твоя жизнь, научиться можно многому. «Э, ты чего там завис?» — подозрительно поинтересовалась Лара. «Что мне делать, стоять рядом и дуть на ранку?» — отозвался Зоран. Он понятия не имел, как у него получилось скрыть дрожь в голосе. «Так смысла нет. Через повязку не почувствуют». «Какие же вы тут все уроды!» — тут же вспыхнула брюнетка. «Решили, что если вы не первыми заняли этот клочок земли, весь мир принадлежит вам?» «Лара, хватит!» — устало бросила Вита. «Пусть возится со своими игрушками, если ему от этого легче». Ему и правда было легче, хотя бы потому, что от бездействия становилось совсем плохо. Зоран сделал вид, что действительно пытается починить компьютер, хотя любой более-менее толковый инженер определил бы, что он занимается ерундой. К счастью, беженцы не присматривались к нему. Они держались вместе у дальней стены. Там располагалась кушетка, на которую уложили Петра. Зоран же продолжал звать. Так, как учили на семинарах. Ответа он не получал и понятия не имел, все ли делает правильно. Он даже допускал, что выходит у него истерично, и надеялся, что через систему компьютерных кодов это останется незамеченным. С другой стороны, плевать, пусть замечают, лишь бы было кому замечать. «Вергер, твою мать, чем ты вообще занят?» В отчаянии отправил очередное сообщение Зоран. И неожиданно получил ответ. «Чуть более важным делом, чем отслеживание эфира. Кто ты и что тебе нужно?» Это было так странно. Зоран понятия не имел, как работает прямая связь. Туманные объяснения преподавателей позволяли выяснить не так уж много. Он ожидал, что будет похоже на считывание сообщений из системы. Тексты, изображения, зависшие в пространстве. И он оказался не так уж далек от истины. Это и правда было. Однако в то же время ему казалось, что он слышит спокойный голос Марка Вергера, произносящий эти слова. Интересно, слышал ли Вергер его голос? Понимал ли, в каком он состоянии? Это Зоран выяснять не собирался, он мог принять любой вариант. Торопливо, пока связь не оборвалась, он объяснил, в какой ситуации оказался. Правда, этим он слишком увлекся, и Лара снова взвелась. «Что ты там дергаешься? Тебя током бьет!» Зоран обернулся к ней, смерил уничижительным взглядом. Неважно, что он сейчас чувствует, насколько безжалостно страх выгрызает его изнутри. Лучшее, на что он способен, это оставаться солдатом до конца. «Твое какое дело?» — поинтересовался он. «Тебе что-то от меня нужно?» «Оставайся на связи», — велел Вергер. «Я выясню, кто они такие». Но Лара об этом диалоге не знала. Она продолжала бушевать. «Мне нужно, чтобы ты хоть что-то исправил! Мой брат умирает, а ты тут косички из проводов плетешь!» «Вы изгадили, а я исправлять должен?» «В смысле мы изгадили?» — хищно прищурилась Вита. Он и не заметил, как ляпнул лишнего. Пришлось срочно выкручиваться. «Сбили привычный порядок. Теперь на объекте одна катастрофа за другой. И вам, между прочим, помогают. Отсюда тоже вытащат. Лучшее, что вы можете сделать в качестве благодарности, не вякать мне под руку». «В чем-то он прав», — тихо согласился Петр. «У меня от вашей болтовни голова еще больше раскалывается». Брата Лара тут же послушалась. Она продолжала злобно зыркать на Зорана, однако обвинять его во всех бедах мира больше не пыталась. Он же отошел в сторону, устроился на полу и сделал вид, что дремлет. Как оказалось, вовремя, потому что от Вергера к этому моменту пришла целая серия сообщений. «Я нашел их главного. Тарасовы действительно путешествовали с караваном, они не самозванцы. Они жили в городе и были там хорошо известны. За время дороги они не сделали ничего подозрительного». «Ну и к чему это все?» — разозлился Зоран. «Они такие хорошие, что не могут быть предателями?» «Нет. Но есть вероятность, что предатели не все. Петр Тарасов до разрушения города работал архитектором. При побеге был очень тяжело ранен, потерял руку. Большую часть пути провел в медицинском транспорте. Странно, что его не вышвырнули. Уровень человеколюбия понижается по мере продвижения по дорогам пустошей», — заметил Зоран. «Может, и хотели, но не посмели. Его жена медик, она ценна для каравана. Но нам интересней его сестра». «Злобная истеричка!» «Возможно. Но при этом еще и хакер. В родном городе вскрыла систему и обеспечила себе немало материальных благ, прежде чем была арестована. Ей тогда было 18 лет, как я понял, по местным законам ее должны были казнить, но снова сыграла роль относительная ценность». «В смысле?» «Ее брат и его жена были важны для города», — пояснил Вергер. «А они угрожали уйти, если бы ее убили. Поэтому ее сделали их личной ответственностью. Если бы она взялась за старое, казнили бы уже троих. Но она то ли отдумалась, то ли не успела». «И ты предполагаешь, что именно Лара за всем этим стоит?» «Мне это кажется более вероятным, чем то, что с продавцом игрушек связались все трое». Вергер вполне мог оказаться прав. Если Петр Тарасов в момент бегства и правда лишился руки, его жене стоило немалых усилий выходить его. Да, сейчас у него есть протез, так ведь протез не цепляется на свежую рану. Вите нужно было сделать все, чтобы муж окреп, чтобы сохранил культю, на которую потом установили механическую копию руки. Сомнительно, что в такой тяжелый период она сумела бы познакомиться с продавцом игрушек, поверить ему, предать людей, которых знала всю жизнь, которые не покинули ее семью даже в тяжелый период. Другое дело Лара. Она явно из тех одаренных подростков, которые рождаются с легкой долбанцой. Зоран и сам был из талантливых детей, но тихих, а потому считал себя в полном праве оценивать остальных. Лара доставляла проблем и в сытые времена. В период бегства она осталась без присмотра. Ее брат умирал, его жена заботилась только о нем. Лара как раз могла спеться с кем угодно, она и сейчас не скрывала, что считает всех вокруг обязанными ей. Что, если продавец игрушек предложил ей войти на чужую территорию не незваной гостьей, а чуть ли не будущей королевой? Она бы согласилась. «Да, скорее всего, это Лара», — отправил очередное сообщение Зоран. «Ну и что мне делать? Ничего, да? Сейчас меня не считают угрозой». «Сейчас для этого нет оснований. Но если за тобой придут, они вынуждены будут реагировать. Ты один против троих, даже если за всем стоит Лара. Родные не поверят в ее предательство и попытаются ее защитить. У тебя есть роботы?» «Нет, тут с этим не густо. А тех, что были, немножко растворили слюнями». «Не уверен, что хочу знать подробности, да они и не важны. У тебя нет толковых преимуществ, кроме одного. Эффект неожиданности. Постарайся обезвредить Лару до того, как я приду, или сразу после начала операции. Не дай ей использовать тебя как прикрытие». «Как я это должен сделать?» «Не знаю. Действуй по ситуации». «Он что, серьезно?» «Да, похоже, серьезно, потому что других сообщений Вергер не присылал». Он и правда верил, что Зоран совсем справится сам. Вроде как у него было право на подобные рассуждения. Он и Зоран считали студентами одинакового уровня. Зоран даже более опытным, он ведь учился дольше. Но так нельзя. Уже понятно, что Марк предназначен для роли мастера. Его вон, сама великая жрица выбрала. А Зорана втащили во всю эту историю насильно. Он не готов и не хотел. Нельзя ему такое поручать. Только вот жаловаться оказалось некому. Да, он мог упереться и ничего не делать, но за это, скорее всего, ему пришлось бы заплатить жизнью, и вряд ли Черный город сочтет такое большой потерей. В глубине души мелькнула обида мальчика, о котором заботились всю жизнь, внушая, что он особенный, а тут вдруг перестали. Но это так. Остаточный каприз. Зоран обреченно признавал, выжить можно только собственными усилиями, но удачу лучше не надеяться. Он и сделал, что мог. Он не набросился на Лару сразу, видел, что она хоть и тощая, а сильная, может и отбиться. Особенно при том, что остальные двое ей помогут. Поэтому пришлось сдержаться, снова переместиться к панели управления. Там Зорна поджидал привычный мир проводов, кабелей, схемы блоков питания, уютный островок порядка в распространяющемся океане хаоса. Увы, то, что он так резко бросился от стены к компьютеру, не осталось незамеченным. Лара покосилась на него с подозрением. «Придумал что-то?» «Хочу попробовать один вариант», — уклончиво ответил Зоран. «Мы ведь не можем торчать здесь вечно. Рано или поздно придется рискнуть. А твои друзья уже списаны со счетов?» «Лучше подождать», — нахмурилась Вита. «Если твои эксперименты нарушат защиту, мы не убежим. Некуда уже». «Да все под контролем». Лара, почувствовав поддержку от родных, обычно ее успокаивавших, сейчас оживилась. «Тебе же сказали, не надо! Сядь и сиди на жопе ровно!» «Я смотрю, кому-то понравилось отдавать приказы!» — огрызнулся Зоран. «А что, нельзя?» «Гостям нельзя! Тут никто не воспринимает меня как гостью. Так на кой мне эта вежливость?» Она быстро поддавалась гневу. Это Зоран без труда заметил. И теперь он намеренно провоцировал ее, даже если это не хотелось. Потому что им на лекциях не раз повторяли: спокойствие — путь к победе, гнев — слабость, которую тяжело преодолеть. Самому Зорну до истинного спокойствия тоже было далеко. Ужас от того, что ему предстоит сделать, никуда не ушел. Мысли стали рваными, и среди четких планов достойных воина то и дело мелькали ругательства, недостойные вообще никого. А в какой-то момент захотелось просто кричать. Бессмысленно, не останавливаясь, чтобы этим криком отогнать подкрадывающуюся смерть. Лара обо всем этом не знала. Она явно воспринимала его как угрозу. Она подошла ближе, чтобы оттащить его от компьютера, раз он даже повернуться к ней не потрудился. В этот миг Зорану и пришлось действовать, нравилось ему это или нет. Он дождался момента, когда Лара потянулась к нему. Он знал, что в движении она будет наиболее уязвима. Он перехватил ее за запястье, резко дернул вниз, и она, не ожидавшая ничего подобного, не удержала равновесия. Зоран толкнул ее и тут же отскочил, а она с испуганным криком полетела на оголенные провода, уже подготовленные им. Раздался специфический, ни на что не похожий треск электричества, запахло синтетической свежестью озона и сжеными волосами. Лара несколько раз дернулась и замерла, как робот, лишившись контроля оператора. «Ты что наделал?» — взвизгнула Вита. «Ты же убил ее!» «Вблюдок, я тебя придушу своими руками!» — процедил сквозь сжатые зубы Петр. Но он определенно переоценивал свои возможности. Тяжелое ранение удерживало его лучше любых оков. Вита же и вовсе не решалась отойти от мужа, вопить она предпочитала со стороны. Зоран, в отличие от них, знал, что Лара не умерла. Она даже серьезно не пострадала. Да, он чуть поиграл с системой, однако основные блоки безопасности работали четко. Они отключили подачу тока, когда был зафиксирован контакт с формой жизни. Лара получила незначительный удар, который всего лишь лишил ее сознания, да и то ненадолго. Зоран не сомневался в том, что она очнется очень скоро и в очень плохом настроении. Он поспешно срезал моток проводов, завел руки девушки ей за спину и связал. Вита к этому моменту опомнилась, попыталась ему помешать, но он с легкостью отшвырнул ее в сторону. Неважно, насколько страшно сейчас было Зорну, тело, вымуштрованное долгими избиениями и бесконечными тренировками, реагировало как надо. Он даже ни о чем не задумывался, нужные движения приходили сами собой. Благодаря этому ему не пришлось долго отбиваться от разъяренной женщины. Он одним ударом добился того, что она, разрыдавшись, прильнула к мужу, который неуклюже и пока безуспешно пытался подняться. Но если они угрозой не были, то Лара оставалась верна себе. Едва оправившись, она начала извиваться всем телом, да так яростно, что Зорану пришлось отступить, чтобы не получить по ногам. Сдерживаться в словах девица тоже не собиралась, о себе он узнал много нового. А главное, ни в ее голосе, ни во взгляде не было и тени раскаяния, ни намека на страх. Зоран понятия не имел, как это толковать. «Что ты творишь?» — спросил Петр, которому, наконец, удалось приподняться. «У нас что, за пределами этой комнаты врагов мало? Зачем нападать друг на друга?» «Появилось подозрение, что враги не только снаружи, но и внутри», — холодно отозвался Зоран. «Мне передали послание о возможном предательстве». «Какое хреном послание?» — прорычала Лара. «Система сломана, а то, что шепчут голоса в твоей башке посланием, не считается». «А почему сломана система? Мутанты такое устроить не могли». «Потому что вы неудачники, у которых все изначально на соплях сделано». «Лара не могла предать», — вмешалась испуганная Вита. «Как? Чего она могла бы добиться одна против всех?» «Если так, то ничего. Но ведь она была не одна против всех, не так ли? Как ты умудрилась связаться с продавцом игрушек?» «Ты совсем конченый», — поразилась Лара. «Слышишь себя вообще? Какой еще продавец игрушек? Это даже звучит смешно!» Зоран уже передал Вергеру сообщение о том, что она схвачена. Ответа он не получил, он понятия не имел, услышали ли его, придут ли на помощь. Ему только и оставалось, что выиграть как можно больше времени, отвлекая предательницу разговором. «Что он тебе пообещал в награду?» — допытывался Зоран. «И почему ты поверила ему? Почему решила предать Черный город, даже не добравшись туда?» «Да ты полный псих, как и все вы тут, урод! Я не собираюсь с тобой разговаривать!» Она по-прежнему кричала на него и извивалась в путах, и все-таки что-то изменилось. Зоран заметил это. То, что ее голос вдруг зазвучал громче, в глазах появился торжествующий блеск. Заметил, а истолковать не смог. Не понял, что так вдохновило ее. Ну а потом стало слишком поздно. Он уловил отражение в темном мониторе компьютера за миг до того, как получил удар. Никакие тренировки не могли подготовить его к такому, а опыта ему остро не хватало. Зоран не успел даже сгруппироваться, когда его сшибли с ног и отшвырнули к дальней стене. Он ударился о нее с такой силы, что на металле осталась вмятина, а у него перед глазами все поплыло. К Каким-то чудом он не потерял сознание, но на пару секунд будто выпал из жизни. Он ничего не мог изменить, он даже толком не чувствовал свое тело. Осталась одна лишь боль. Когда он пришел в себя, дела обстояли хуже некуда. Зоран оказался прижат к стене, приподнят над полом так, что коснуться его мог лишь вытянув ноги, да и то носками ботинок. За спиной у него была прогнутая ударом стена, а его горло сжимал Петр Тарасов собственной персоной, да с такой силой, что Зорну едва удавалось дышать. Он такого не ожидал, даже мысли не допускал. Получается, Тарасов лишь притворялся раненым. Хотя нет, вот же кровь. Резкое движение потревожило рану, повязка сместилась, и кровь вишневыми ручьями струилась по боку мужчины, но он словно и не замечал этого. Он, еще недавно такой слабый, держал Зорана уверенно и будто лишился самой способности чувствовать боль. Да еще взгляд у него был такой странный. Не удивленный, не победный, а наделенный уверенностью того, кто знал, чем эта история кончится с самого начала. Получается, они все-таки работают вместе, все трое. Но ведь и это не походило на правду. Зоран видел, что Вита бросилась освобождать Лару, и теперь обе женщины смотрят на Петра с благодарностью и тревогой. Они рады, что он справился, однако они не понимают, как, откуда у него такая сила. Это ведь ненормальная сила, если задуматься, даже для здорового человека, о раненом и говорить не стоит. Зоран прижал обе руки к сжимавшим его горло пальцам, стараясь освободиться, но ничего не добился. Он даже предположил, что Тарасов использовал против него протез, но нет. У него протез примитивный, визуально заметный, а это здоровая рука. При этом нельзя сказать, что Петр превзошел человеческие способности. Сила, которую он демонстрировал, была похожа скорее на аффект, когда организм задействует все ресурсы, лишь бы спастись. Однако для этого нужен стресс. Тарасов же совершенно спокоен. Его состояние шокировало не только Зорана, женщины тоже о чем-то перешептывались. Наконец Вита сказала: «Родной, тебе нужно лечь. Ты потерял слишком много крови». «Я еще не закончил», — невозмутимо отозвался Петр. «Лара уже свободна. Помоги нам связать его, дальше мы сами». «Я не собираюсь его связывать. Он не покинет эту комнату живым». «Мысль годная», — кивнула Лара. «И все-таки нам лучше его оставить. Его дружки наверняка такие же ублюдки. Они попытаются нас убить, если мы избавимся от него». «Нам выгоднее использовать его как заложника и расчистить себе путь», — подхватила Вита. «Все равно мы сами не выберемся из этого здания. Тут повсюду мутанты». «Надо же». Похоже, Вергер оказался прав, хотя в какой-то момент Зоран перестал в это верить. Однако теперь, наблюдая за Тарасовыми, он убеждался. Они не в сговоре. Предатель действительно один, и он ни о чем не предупреждал женщин. И все-таки, как он это делает? Неужели он так одержим верностью продавцу игрушек, так фанатично предан, что готов ради него пожертвовать собой? Или Петр понимает, что вряд ли выживет, и делает все, чтобы поскорее выполнить свою часть сделки, в надежде, что в благодарность продавец игрушек позаботится о дорогих ему женщинах? Это было похоже на правду, и Зоран даже поверил в нее, но потом... Петр обернулся к своим спутницам и бросил: «Вы мне мешаете». Они не хотели ему помешать, они хотели его спасти. Они приближались к нему с проводами, которыми собирались связать пленника, освободить Петра от нагрузки, снова уложить на кушетку, сменить повязку. Он не позволил им. Он убил их до того, как они успели сообразить, что происходит. С собой у него оружия не было, оно было на нем. Зоран знал, что даже в примитивные протезы можно встроить разные инструменты и устройства. Ему просто казалось, что раз Петр ничем не воспользовался при нападении мутанта, у него ничего и нет. Однако Тарасов почему-то выжидал. Зато сейчас смог выстрелить двумя металлическими гвоздями, скрытыми где-то в глубине протеза, достаточно длинными и выпущенными с достаточной силой, чтобы пробить человеческую голову насквозь. Зоран знал это наверняка. Потому что именно такая судьба постигла Лару. Она была более сильной, более решительной, более яростной, потому и умерла первой. Гвоздь вошел в ее лоб ровно посередине, разрушая мозг и вынуждая уже бесполезное тело рухнуть на пол. Вите пришлось хуже. Она успела осознать предательство, поняла, что ее ждет. Она даже попыталась что-то сказать, Но Петр не собирался ее слушать. На этот раз он попал в глаз, и лицо женщины, только что искаженное ужасом, начало обмякать, сделалось каким-то кукольным. То, что было Витой Тарасовой, превратилось в остывающий труп. На Петра все это вообще не повлияло. Он убил женщин, которые были его семьей, которые заботились о нем и любили, а потом отвернулся от них так, будто ничего не произошло. Все его внимание снова было сосредоточено на пойманном операторе, и Зорану вдруг показалось, что на него из человеческих глаз смотрит совсем не человек. «Прекрати дергаться», — велел Тарасов. «Прямо сейчас с тобой ничего не случится. Мы должны дождаться одного друга. Ну а потом... потом ты умрешь». Не каждый мастер контроля использовал особых роботов, созданных специально для него. Куда чаще они пользовались стандартными машинами, пусть и высшего уровня, но изготовленными по единому образцу. Так было удобнее. Они не сосредотачивались на особых приемах, им проще было найти новое оружие, если собственное они теряли в бою. Но были и исключения. Те, кто подбирал уникальную модель, разработанную на заказ. У такого подхода были как преимущества, так и недостатки. Преимуществом, разумеется, становилась неожиданность приемов, полезная при битве с разумным противником или роботами, которым известны стандартные схемы. Да и потом, контроль над специализированными дронами тяжелее перехватить, это тоже важно. К недостаткам же относилось то, что при полном уничтожении запаса оружия мастеру приходилось переключаться на стандартных роботов, которыми он владел чуть хуже. Недостаток с точки зрения мастеров контроля сомнительный, надо сказать. Поэтому многие отказывались от личных роботов не из-за него, им просто лень было изобретать собственную технику управления. Однако если они озадачивались такими, уникальных роботов изготавливали с запасом. Часть мастер брал с собой на задание, еще часть хранилась на складах какого-нибудь объекта или пригорода, чтобы отправиться к своему хозяину при необходимости. Хавакан Птицелов погиб слишком неожиданно, быстро, и боевые дроны у него были до последнего. Поэтому он не запрашивал дополнительное оружие, и оно осталось на складах. Все эти птицы, изготовленные специально для него, несколько видов, боевые, разведчики, посланники, их бы не уничтожили, просто упростили бы и использовали для других целей. Слишком уж они ценны, слишком редкие компоненты были применены при их изготовлении. Однако Геката решила иначе. Она распорядилась прислать роботов Марку. Он подозревал, что ее не поняли, сочли это блажью, попыткой побаловать свою игрушку. Но Геката привычно наплевала на чужое мнение и поступила так, как хотела. За это Марк был ей благодарен. Он пока что чувствовал дронов куда хуже, чем Хавакан, и ему далеко было до расшифровки всех знаний, которые он получил от погибшего мастера. Но он знал, что способен ими управлять, и он нуждался в них. Летающие дроны всегда становились особым вызовом для операторов. Далеко не у всех получалось их контролировать, поэтому и изготавливалось их меньше. Любых, а уж таких, как у Хавакана, просто так не найти. Марк рассчитывал, что у него будет время освоиться с ними. Никаких инструкций и подсказок просто не было, ему предстояло учиться самому. Но уж это хотелось бы сделать в покое, только где его взять, покой этот? Птицы пригодились ему куда раньше, чем он ожидал. Он отправился в лабораторию один. Лендер велел пока туда не соваться, уже ведь обнаружили, что большая часть мутантов разбежалась по территории. Глава объекта вполне справедливо решил, что нужно сначала уничтожить их и найти беженцев, а потом уже заниматься очисткой лаборатории. Здание там большое, со сложной планировкой, понадобится немало сил, чтобы никого не потерять при боевой операции. Но все это было до того, как выяснилось, что внутри остались люди. Аделаида предупредила их, что послала туда Зорана, а потом сказала, что велела ему убираться подальше. Он должен был выполнить приказ. Не похоже, что медичка пыталась их обмануть, она искренне верила, что он спасся. Впрочем, искренность ее заблуждений Зорану точно не помогала. Марк мог бы рассказать обо всем остальным, и не стал. Он допускал, что Лендер отстранит его от дела, направит туда кого-нибудь другого, а Марку нужно было встретиться с новым посланником продавца игрушек, и не проще ли сделать так, чтобы приказа вообще не было, чем этот приказ нарушать? Да и потом, он планировал использовать летающих дронов, которых прислала Геката. Это дополнительный риск для любых его спутников. Марк не был уверен, что получится. Он мог бы взять других роботов, более привычных, но судя по тем данным, которые ему удалось добыть через внезапно заработавшие в лаборатории камеры наблюдения, именно маневренные и небольшие птицы подходили для зачистки лучше всего. Он взял не всех, всех бы он и не удержал. Но 5 должно быть достаточно, он ведь видел через камеры, что именно притаилось в покинутой лаборатории. Марк не сомневался, что сумеет выжить, а вот в том, что удастся спасти Зорана, уверенности не было. Ему только и оставалось, что действовать. Он вошел через дальние двери. Не те, которые вели к капсуле, из которой изначально выходил на связь студент. Марку был неинтересен доступ к центральному компьютеру. Там уже ничего не исправишь. Сейчас нужно было драться с живыми существами. Это куда опаснее. В холле возле дверей пространство уже было перетянуто паутиной. Крупные сероватые жгуты, такие клейкие, что избавиться от них почти невозможно. Куда проще не касаться. Марк и не касался. Ни своими руками, ни птицами. Те, которых он выбрал, были покрупнее остальных. Благодаря этому на них можно было установить разные виды орудий. Сейчас лучше всего подошли лазеры. Их тонкие белые лучи разрезали паутину, освобождая путь вперед. Марк предполагал, что избавиться придется и от пауков, но нет. На них запах сожженной паутины произвел должный эффект. Они разбежались, затаились, не желая связываться со слишком уж подвижной добычей. Он не стал задерживаться. У него не было цели обязательно уничтожить всех тварей, что попадались на его пути. Марк слишком хорошо помнил. Время истекает. Может, оно вообще давно закончилось, но такой вариант он принимать не желал. Лестница, которую ему пришлось использовать, тоже превратилась в чье-то гнездовище. Нет, выглядела-то она нормально, даже слишком. Свет горит, нет крови и почти нет мусора. Но именно эта чистота в месте, где мутанты пожирали друг друга, и смутила. Заставила присмотреться внимательнее. Тогда Марк разглядел все, что нужно. Четкий узор из трещин на стене, белесую пыль на ступеньках. Надо же, какой старательный выродок. Марк остался у порога. Он послал вперед лишь одну птицу. Когда дрон добрался до узора из трещин на стене, произошло именно то, чего и следовало ждать. Стена рухнула. Она была пробита с самого начала, а потом существо, привыкшее охотиться в пустошах, обустроило там свою ловушку, закрыло проход обломками, скрепило, как получилось, застыло, ожидая. Теперь вот напало. Оно не высунулось полностью, напротив, оно закрепилось внутри тонкими паучьими лапами, чтобы его точно не вытащили из убежища, если враг окажется слишком силен. Оно неплохо обосновалось. Марк даже издалека видел, что оно успело покрыть стены смежного зала ветвями и обрывками ткани, наклеенными на какую-то слизь. Само оно было крупным, бесформенным, похожим на наполненный водой мешок. Только вот челюсти у него были совсем неподходящие ни для такого внешне несуразного создания, ни для хищника вообще. Крупные челюсти, покрытые пластинами, выдвигающиеся вперед. Оно распахнуло их предельно широко, выпустило мясистый язык, покрытый все той же клейкой слизью. Оно перехватило дрон, да так, что он, дернувшись, не сумел вырваться. Секунда, и оно уже заглотило добычу, отступая в свое гнездо, чтобы ее переварить, а еще чтобы подпустить к себе новую. Только вот Марк ожидал, что так будет, и миссия дрона не была исследовательской. Оказавшись внутри, маленький робот изменился, выдвинул из корпуса 7 лезвий, похожих на циркулярные пилы, запустил на полную мощность. Он оказался в окружении кислоты. Датчики это показали, но и корпус у него был защищенным. Хавакан подбирал себе отличное оружие. Существо задергалось и зашло криком, но изменить оно уже ничего не могло. Его шкура явно была плотной, укрепленной снаружи, однако не изнутри. Оно само впустило в себя угрозу, оно раньше не сталкивалось ни с чем подобным, так ведь с этим и сталкиваются всего один раз, больше не надо. Минута воя, 2 минуты агонии с хаотично дергающимися паучьими лапами, и вот уже в гнездовище взрывается кровавый фонтан, а маленький робот, вернувший себе первоначальную форму, возвращается к новому хозяину, как ни в чем не бывало. Марк надеялся, что бронированный мутант, о котором рассказывал Зорн, за это время отступит. Он ведь не получил никакой добычи, он ее даже не чувствует. Зачем ему торчать здесь? Но хищник оказался из тех, которые склонны к выжиданию. Можно было догадаться, с учетом того, что он медленно двигается. Быстро убить эту тварь можно было только одним способом. Пожертвовав птицей, превратив миниатюрный дрон в ракету. Марк знал, что Хавакан иногда так делал, но у мастера не было причин беречь роботов, а Марк не хотел их терять. Он понятия не имел, получится ли добыть новых. Пришлось действовать сложнее. Контроль по-прежнему давался ему тяжело, он пользовался чужими кодами, полученными случайно, чуть ли не украденными у умирающего, ведь Хавакан не понимал до конца, какие именно знания он передает. И все равно Марк не отступал, хотя неоновые нити перед глазами порой ослепляли, а голову будто сжали металлические тиски. Он заставил дронов выпустить лезвие и направил их вперед. Существо тут же отреагировало, попыталось поймать их, плюнуло кислотой, однако на этот раз не попало, противники были слишком юркими. Пару раз они ударили по панцирю, просто чтобы проверить его плотность. Как и ожидал Марк, дроны лишь выбивали искры, они толковых царапин оставить не могли. Значит, нужно действовать по-другому, только и всего. У существа все равно была уязвимость. Участки, где с панцирем соединялись ноги и щупальца. Марк посылал роботов именно туда, и там как раз их лезвия оказались вполне эффективны. Полилась первая мутная кровь, не красная даже, а коричневая. Существо задергалось, пытаясь отбиться. Марк продолжал следить за ним, не упуская контроль ни на миг. Ему нужно было лишь дождаться, когда оно перевернется на бок, когда откроется мягкое брюхо. Так получилось всего один раз, но он не упустил этот шанс. Роботы добрались до уродца, непобедимого изначально, однако внутри такого уязвимого и смертного. Когда хищник дернулся в последний раз, Марк не почувствовал почти ничего. Ни радости, ни восторга от своей победы, разве что глухое раздражение. Пока он тут побеждал, человек, за которым он пришел, возможно, умер. И предатель предупрежден о его приближении. Он явно укрепил дверь, теперь еще и с этим возится. Но все оказалось как раз наоборот. Когда Марк, с трудом миновав пролившееся на пол кислотное озеро, добрался до архива, дверь была открыта. Ее никто не выламывал, замок просто отключили. Марк знал, что его уже ждут. Он оставил роботов в коридоре, в зал вошел один. Ему казалось, что так будет правильнее. В архиве его дожидались четверо. Двое живых, двое мертвых. Впрочем, те, кто пока оставался в живых, от мертвых были не слишком далеки. Петр Тарасов, сделавшийся посланником продавца игрушек, истекал кровью. Его кожа к этому моменту не просто побледнела, она посерела. Глаза оказались погруженными в вечную тень, он дышал тяжело и хрипло. Но сам он будто всего этого не замечал, он двигался уверенно, он не собирался себя щадить. Он, кажется, не понимал, что проживает свои последние часы, а может, понимал. Вместе с тем, что исправить уже ничего не получится, даже если он передумает. Раз так, к чему сомневаться? Нужно гнуть свою линию до конца. Однако он принял такую судьбу добровольно, тогда как страдание его спутника было навязанным. Тарасов использовал против Зорана те же массивные гвозди, которыми убил женщин. Но если с ними он расправился сразу, то пленника лишь прибил к стене, вогнав металлические штыри в ладони, плечи и запястья. Зоран был жив. Даже сознание не потерял, однако двинуться он не сумел бы. Марк, общаясь с ним, никак не мог соотнести имя с внешностью. Теперь вот увидел, вспомнил его. Кудрявый такой мелкий блондинчик, улыбается все время, как будто не понимает, во что вляпался. Хотя сейчас он улыбаться перестал. Парень, надо отдать ему должное, держался неплохо, и все равно было заметно, как его колотит нервная дрожь, как часто ему приходится моргать, чтобы сдержать унизительные для будущего мастера слезы. Тарасов на своего пленника даже не смотрел. Он сдержанно кивнул вошедшему. «Привет, Марк». Он не был посланником продавца игрушек. Он и был продавцом игрушек. Не больше, чем старик, которого уничтожила Геката, но и не меньше. По крайней мере, так показалось Марку. И неважно, что старик был безымянным созданием, пришедшим из ниоткуда, а Петр Тарасов — человек с семьей и прошлым. С этим можно будет разобраться позже. Главное, Марк понял сразу же, с первой фразы. Перед ним был точно такой же носитель воли уже известного ему существа. А еще он понял, что ему нужно бежать. Продавец игрушек убеждал его, что у них будет беседа, то самое злодейское переманивание на свою сторону, которое сохранили книги и фильмы прошлого. Но ведь это нерационально. Марк — один из немногих, кто уже не единожды доказал, что опасен для него. Опасность убивают, с ней не кокетничают. «Я пришел не к тебе, я пришел за ним», — Марк кивнул на распятого на стене парня. «Но если нужно, уйду и один. У меня нет времени на болтовню». Он обращался к продавцу игрушек, однако говорил на самом деле с Зораном. Обратиться к нему напрямую Марк не мог. Он не представлял, какую именно западню приготовил продавец игрушек, не нападет ли он сразу же, почуяв неладное. Ему оставалось лишь надеяться, что студент, измученный, с мутными от боли глазами, сообразит, что к чему. А если нет, он умер бы и в случае, если бы Марк не пришел. Никто другой ему бы не помог. К счастью, парень его понял. То ли умом обделен не был, то ли очень хотел жить. Продавец игрушек продолжал игру, он снова обратился к Марку, начал задавать какой-то вопрос, а закончить не успел. Потому что Зоран глубоко вдохнул, резко выдохнул и рванулся вперед. Он не смог бы освободиться просто так. Если бы мог, не дожидался бы Марка, даже не зная, придет ли он. Он понимал, какую чудовищную цену ему придется заплатить за свободу, и сейчас он был к ней готов. Ему было больно с самого начала, а теперь боль лишь усилилась, ударила плетью, прошила насквозь. Но он не остановился. Он из последних сил оттолкнулся от стены, оставляя на ней кровавые лоскуты собственной плоти и возвращая себе свободу. Долго двигаться с такими травмами он бы не смог. Он знал об этом, и все же ему хватило сил и отчаяния, чтобы добраться до Марка. Ну а Марк подставил ему плечо, принял на себя большую часть его веса и вместе с ним начал отступать. Продавец игрушек не готовился к такому, но сориентировался он мгновенно. Он усмехнулся и насмешливо покачал головой, будто укоряя Марка за слишком быстрый уход. Ну а потом он просто взорвался. Марк понимал, что он вроде как не мог, и все равно взрыв был, хотя чему тут удивляться? Разве его предыдущее тело постигла иная судьба? Взрыв был сильным, не разрушающим здание, но порождающим волну пламени. Она могла серьезно навредить людям, если бы добралась до них, однако Марк ей не позволил. Он уже знал, куда и как отступить. До изгиба коридора они бы не добрались, не успели, и он направил дронов на пол. В иных обстоятельствах они могли и не пробить его, а если и пробить, то взорвавшись. Однако сейчас плиты подточила кислота, которую перед смертью выпустил из себя мутант. Поэтому роботы порвали бетонную преграду, как размокший картон, защитили людей от ядовитой жижи, дали шанс отступить туда, где не поджидает пламя. И вовремя. Взрыв прогремел уже у них над головами. Оказавшись внизу, Марк первым делом перетащил своего спутника в ближайшую лабораторию, убедился, что там никто не поселился за последние часы, начал разыскивать аптечку. Полностью исцелить здесь раненого он не мог, но мог избавить от боли. Зоран лежал на удивление тихо. Марк даже не ожидал от него такого. Никаких воплей, слезы тоже высохли. Он задумался о чем-то, напряженный до предела. Когда Марк снова подошел к нему, он спросил: «Это ведь был их главный, да?» «Похоже на то». «Он подчинил себе Тарасова или заменил его на кого-то другого?» «Я пока не знаю». «Да, конечно», — нервно улыбнулся Зоран. Его взгляд становился все более блуждающим, и Марку это категорически не нравилось. Он поспешно сделал укол стимулятора и занялся ранами на руках. Препарат сработал, приглушил боль, нагнал сонливость. Но прежде чем отключиться, Зоран все-таки успел спросить. «Если погиб главный, получается, все уже закончилось?» «Нет, не все, но то, что он затеял, оно сорвалось, больше ничего не будет?» «Скорее всего». Марк не врал. Факты указывали, что продавец игрушек действительно просчитался в чем-то. Он сдал свое тело слишком рано, диверсии больше не будет. Осталось лишь разобраться с последствиями предыдущих. Но, говоря это, Марк и сам себе до конца не верил. Его не покидало чувство, в чем-то продавец игрушек их все-таки переиграл.